Глава 13. Платить по долгам. Слабые, робкие лучи солнца, с каждым мгновением становясь смелее, постепенно укорачивали тени зданий, стараясь заглянуть в самые потаенные уголки улиц и проулков, бесстыже заглядывая в окна спален и бесцеремонно будя тех, кого не разбудил грохот рухнувшей башни магов. 17 человек, широко шагая, двигались в сторону дворца императора. Затаивший дыхание Масал ждал, чем закончится этот визит, начавшийся столь трагически. 12 воинов в запыленных плащах красного цвета почетным эскортом вели четверых и ребенка. Если красные плащи с некоторых пор стали для города обыденностью, то четверо своим видом совершенно не вписывались в местные представления о том, как должно выглядеть достойному человеку. Первым легкой походкой шел бледный худой юноша, со всклоченными полными пыли волосами, в простецкой куртке, совсем не походившей на доспех, в потертых штанах и стоптанных, но когда-то очень дорогих сапогах. Он задумчиво следовал за десятником императорской гвардии. В его облике вроде бы не было ничего, что могло бы произвести впечатление важной особы, только любой встречный, по каким-то еле уловимым признакам, мог легко заподозрить в нем того, кто вправе решать судьбы тысяч и тысяч. За ним, с открытым лицом и непокрытыми волосами, что совершенно невозможно для Масала, шествовала девушка в кольчужном жилете и посеребренными стальными полосами на руках и плечах. Это казалось дикостью, жутким варварством обличать девицу в недостойный ее полунаряд. Каждый ее шаг сопровождался тихим позвякиванием панцирных пластин и шелестом кольчужных звеньев. Левая рука девушки придерживала пустующие ножны. Клинок остался рядом с телом великого магистра, похороненного под развалинами. Правой ладонью она сжимала руку мальчика в красивом дорогом халате, выдающем в нем сына или родственника высокопоставленной персоны. Несмотря на юный возраст, взгляд ребенка был суров и полон трагического достоинства. Лишь две светлых полосы, пробив пленку пыли, спускались от глаз к скулам, выдавая его горе. За ними бок о бок, касаясь локтями, шли мужчина и женщина, ведущих в поводу двух боевых коней. Возмутительным было даже не то, что лицо женщины не было скрыто от посторонних взглядов легкой материи, а то, что она шла рядом с мужчиной, а не в трех шагах позади него. Впрочем, ее вид мало походил на представительницу прекрасной половины человечества. Одна только походка выдавала в ней воина, не говоря о кожаном доспехе, шлеме и двух топорах, торчащих из-за пояса. Она казалась выходцем из жутких легенд и мифов о безжалостных дикарях, которые рано или поздно явятся, чтобы воздать за грехи развратному Масалу. Женщина-воин исподволь хищно разглядывала дома зажиточных горожан, прикидывая в уме, сколько добра хранится за этими стенами. Что до мужчины, то самый рослый гвардеец вряд ли бы сравнился с ним широтой плеч и объемом грудной клетки, хотя среди своих соплеменников он не отличался выдающимися размерами. На его налысо выбритой голове виднелась рана, а его левое ухо и шея были покрыты коркой запекшейся крови, что, впрочем, никак не отражалось на его походке. В правой руке он держал длинный посох, верх которого представлял собой каменное острое навершие, изредка светящееся, что для посвященных говорило о близком присутствии дракона. Каждый второй его шаг сопровождался стуком этого посоха о мостовую, возвещая о грядущих переменах, ожидающих империю. «Открыть ворота!» — еще издали выкрикнул десятник стражникам, охранявших вход в сад дворца. «Новый великий магистр желает говорить с императором». «В чем дело, Кром?» — спросил один из стражей, медленно потянувшись к рукояти меча. «Я не вижу с вами Геллерда». «Ты, видимо, плохо расслышал, Демис». Тот, кого назвали Кромом, вытащил свое оружие, и тут же еще 11 клинков покинули ножны. «Я сказал, новый великий магистр. И будет лучше, если вы нас пропустите». Демис переглянулся с напарником, и они оба приготовились к бою, обнажив мечи. «Ты давал клятву», — напомнил он десятнику. «Императору, а не магистру». Кром хотел уже отдать приказ устранить охрану, но рука юноши легла ему на плечо. «Не стоит лить кровь», — вроде бы мягко сказал он, но в его голосе прозвучала такая твердость и властность, что десятник тут же убрал оружие. «Я пойду один. Ждите меня здесь». Демис тоже вложил меч в ножны, однако продолжал смотреть с недоверием на незнакомца. Но стоило тому улыбнуться, и он трижды дернул за шнурок, и где-то в глубине сада прозвучал колокольчик, а один из стальных драконов подался внутрь, пропуская великого магистра. «Ворота Масала должны быть открыты», — безапелляционно заявил Рис. «Только после этого мы обсудим наши разногласия». Он стоял один напротив трона, сидевшим на нем мальчиком одного возраста с Гаром. Справа от него, в зеленом золотом халате, расположился лысый человек с добрыми и мудрыми глазами. Слева стояла девушка, держа императора за руку. Они оба, и девушка, и мальчик, были очень бледны. Весть об участи башни магов уже достигла стен дворца, и, несмотря на присутствие двух десятков гвардейцев, очень боялись гостя. Мальчик в нерешительности посмотрел на Евнуха, рассчитывая на его поддержку. «Мастер Рис, если не ошибаюсь». Толстяк взял на себя роль переговорщика. «Мы не могли бы поговорить наедине? К примеру, в саду?» Он сделал приглашающий жест в сторону дверей. Юноша кивнул и уже собрался следовать за главным евнухом, как император его окликнул. «Мастер Рис». Мальчик немного неуверенно произнес эти слова, до конца не понимая их значения. То ли таким был титул пришедшего, то ли его имя. «Мастер Рис, скажи...» Он грустно поглядел на мага. «Дядя Геля умер». В его голосе прозвучала печаль. «Да, малыш». Юный маг не стал утаивать скорбную для императора новость, но сделал это беспристрастно. «Но со мной его младший брат, чудом уцелевший при крушении башни Совета. Будет неправильно, если заботу о нем возьму на себя я, поскольку причастен к смерти его брата. Надеюсь, мы поняли друг друга». «Император юный и неопытен», — начал советник владыки Масала, когда они вышли в сад. «Нетрудно догадаться, что он больше озабочен детскими играми, чем государственными заботами. А я, ничтожный, лишь недавно занял место главного советника при нем, после нелепой смерти прошлого главного евнуха. Так неудачно упасть с лестницы». Он сокрушенно покачал головой. Лысый толстяк понравился Ризу, даже несмотря на изрядную хитрость, сквозившую в его манере вести беседу. Впрочем, это скорее достоинство для того, кто должен вершить судьбу империи от имени мальчика, сидевшего на троне. Маг легко угадал иронию в тоне нового главного евнуха, не сомневающегося в насильственной смерти предшественника. «Скажите мне, мастер Рис, как вы намерены поступить с Масалом? Стоит ли нам покориться и открыть ворота, или лучше сопротивляться до конца?» «Ты спрашиваешь это у меня, вашего врага?» «Я слышал много лестного о вас из уст Ляниса и покойного ныне мага Маворона. Вы не только обладаете силой, иначе бы не пришли сюда один, но и благородны и милосердны, иначе не стали бы предлагать договориться. Вы не желаете кровопролития, и это странно для мага. Вы одолели Геллерда, который, судя по слухам, был драконом. И даже если это всего лишь нелепые домыслы, он, несомненно, был сильным магом. И тем не менее, вы здесь. У меня нет оснований не доверять вам. Итак, что вы хотите?» Прищурясь, Евнух впился взглядом в мага, но ровно настолько, чтобы не оскорбить могущественного собеседника. Рис не стал играть в политика, догадываясь, что хвалебная тирада скорее была тонким дипломатическим ходом. «Я хочу покончить с золотом магов», — прямо ответил он и сам, в свою очередь, вонзил взгляд в десницу императора. «И с магами тоже». «Повторюсь, вы очень странный человек, мастер Рис», — после продолжительной паузы произнес советник. «Очень странный. Золото — это власть. А вы хотите добровольно отказаться от нее? Это мне непонятно». «Древняя мудрость гласит, маг должен держаться подальше от власти, и, признаться, я только теперь начинаю понимать, почему». «И почему же?» «Власть — это ответственность. Ответственность и забота. Забота, в свою очередь, что-то сродни любви, а любящий маг — беда для тех, кого он любит. Геллерд, к примеру, готов был принести в жертву своего брата, чтобы стать драконом. Маг-деспот — угроза для немногих близких. Маг, заботящийся о стране — смерть для тысяч. И чтобы мир не сгорел в пламени, мне нельзя касаться власти». «Вы?» — Евнух перешел на шепот. «Дракон?» Рис не удостоил его ответом. Вместо этого обломил ветку с мелкими белыми цветами, поднес к своему лицу и прикрыл глаза, наслаждаясь ароматом. «Пахнет родиной», — он улыбнулся своим воспоминаниям. У нас рядом с домом тоже росла акация. Только вроде бы как рано для нее. Это подарок магистра Ульриха прошлому императору. Все еще находясь под впечатлением от своего предположения, пояснил советник. А она цветет круглый год. Да. Хоть что-то хорошее от магии. Значит, договорились. Рис внезапно переменил тему разговора. Масал откроет ворота. В этом случае я обещаю, что крови не будет. И не дожидаясь ответа, быстро пошел обратно, оставив недоумевающего евнуха наедине с его догадками. Когда он вернулся из глубины сада на дорожку, ведущую к выходу, его позвали. «Мастер Рис». На белых мраморных ступенях дворца стояла девушка, та самая, что была рядом с императором в тронном зале. «Мастер Рис, постойте». Майса поспешно спустилась и приблизилась к юноше. «Вот». Она протянула ему странный предмет. Диск с выступающего из него крестом. «Это принадлежало моему мужу, прошлому императору. За этим охотился Геллерт. С помощью этого он нашел то, что его не обрадовало. Возможно, вам с ним больше повезет». «Спасибо», — поблагодарил маг. Предмет был ему знаком, и он догадывался, как его использовать и куда он его приведет. «Знаете», — не смея дотронуться до юноши, она взялась за другой конец ветки белой акации, которую тот продолжал держать в руке. Гелион хоть и боялся Геллерда, но был благодарен ему за то, что он для него сделал, и даже успел к нему привязаться. «Позвольте нам позаботиться о его брате». «Хорошо», — немного подумав, согласился Рис, отпуская ветку. «Пусть будет так». Девушка отчего-то растерялась и уронила белую гроздь, а когда она ее подняла и выпрямилась, маг уже шел туда, где под свирепыми взглядами остальных монстров его ждали друзья. «Я знаю, как тебе тяжело, малыш», — Рис сел на корточки рядом с Гаром. Мальчику с трудом удавалось держать слезы. «Тебя предали, и с этим тебе придется жить, как и мне. Но, пожалуйста, не закрывай свое сердце. Рано или поздно в нем сможет появиться кто-то достойный твоей любви, как и у меня. Иди, тебя там ждут. Мне сказали, император такой же обыкновенный мальчик, как и ты. Возможно, он станет тебе другом. Его зовут Гелион». Юноша погладил бритую голову мальчугана и встал, повел к воротам. Кованый дракон придирчиво осмотрел его и подался назад, пропуская ребенка в сад. В конце аллеи, у подножья лестницы, ведущей ко входу во дворец, стояла девушка, давшая обещание позаботиться о брате великого магистра Геллерда. Первыми в город вошли всадники Пражана. Их внешний вид, блестящие кирасы на груди и высоко поднятые копья, с развивающимися вымпелами в наибольшей степени олицетворяли облик цивилизованных воинов, которым предстояло покориться Масалу. Цокая копытами, слегка покачиваясь в седлах, они медленно вливались в главные ворота рядами по трое, мимо начинавших выходить на улицу жителей, с любопытством смотрящих на своих победителей. Следом конные и пешие люди Достоля вкупе с баронскими дружинниками, смотрящими на зева, как смотрит на овец торговец с шерстью, готовясь остричь их налысо. Под этими взглядами до масальцев стало доходить, что времена, когда империя доила подвластные земли, закончились, и пришла пора платить по застарелым счетам. Единственное, что могло утешить, так это то, что, судя по всему, резать их пока не будут. Впрочем, сомнения на этот счет сразу вернулись, стоило лишь показаться в воротах первым кробергом. Варвары ужасали. Огромные, сильные, обернутые в шкуры, с изуродовыми шрамами лицами казались порождением дьяволов, детьми Зары и Зары, пришедшим сюда сеять смерть и разрушение. Последними под предводительством Брюера вошли наемники и добровольцы Сагрна, от которых осталось чуть больше сотни. Их командир сразу же подъехал к встречавшей войско Сафи и Ризу. «Мы оставили 200 в лагере, как ты и велела». Еще издали доложился Брюер с недоверием, осматривая улицы. Старый вояка до сих пор не мог поверить, что снова все вышло так просто. В силу привычки он был не склонен доверять так легко сдавшимся врагам, ожидая от них какой-нибудь подлости. Разговаривая с Ковролевой, он продолжал шарить глазами по дверям, затененным проулкам и крышам прилежащих домов, готовый в любой момент отразить нападение. «Возблагодари сияющей твоей удачи, мой мальчик!» Поравнявшись с магом, Брюер протянул к нему могучие руки. «А я-то думал, уж не свидимся. Дай хоть обниму тебя». На глазах у бывшего наемника навернулись слезы, Его суровое лицо стало патетически нежным. Он прижал к себе тщедушного юнца, сердечно похлопав по спине. «Мы ж сначала подумали, что она...» Брюер кивнул на Сафи. «Едет на переговоры. Потом только открылось, что этот ваш, как его там, Келлерт, хочет обменять тебя на нее. Ясно дело, ты бы не согласился. Мы уж изготовились идти на штурм. Вдруг грохот, и бац, башня была и нет. Пока суть да дело, ворота и открылись. А тут и Гамала с вестью о том, что они сдаются. Второй город так берем, без крови. Но ты даешь!» Он отстранился, все еще держа его ладонями и осматривая. «Сам-то как?» «Да все хорошо». Ри с чувством пожал его руку, продолжавшую лежать у него на плече. «Спасибо. А что без крови? Так девятеро наших легли и...» «Ну да, об этом после». «А меня, старый, обнять не хочешь?» усмехнулась Сафи. «Или меня не жалко было?» Брюер на миг растерялся. «Так ведь он замялся. Вроде как ты...» «Прости, дочка». Воин вконец растрогался. «Да я за тебя!» Скупая солдатская слеза была утерта мозолистой рукой, которой мгновением спустя он обнимал потянувшийся из седла навстречу ему девушку. «Ты чем-то озабочен, маг?» Вопрос Церы вывел Ризы из состояния задумчивости. «Что-то не так. Мы вроде как победили». «Чтобы добраться до армейских казарм, в которых решено было расположить половину вошедшего в Масал войска, пришлось пересечь половину города. Баронские дружины, дабы были под присмотром и не озоровали на улицах, рассчитывали подселить к императорским гвардейцам. В этом был свой смысл. Эта часть войска была самой ненадежной как в части дисциплины, так и по части лояльности к королеве. И пусть по условиям перемирия гвардия императора обязалась разоружиться на 4/5, это была достаточно большая сила, и в случае мятежа тех или других, пока они будут разбираться между собой, Кроберги успеют собраться и пресечь бунт. «Да как тебе сказать? Вы, может, и победили, только я пока нет. Мне здорово не по себе. Будет лучше всего побыстрее убраться отсюда, но у меня слишком много дел здесь, чтобы я мог это сделать». «Не пойму, а что тебя так гонит?» «Руда. Я ощущаю ее присутствие, хотя и слабое, но меня это сильно тревожит. Сафи дважды удалось справиться с драконом. В третий раз может и не повезти». «Мне показалось, ты взял за узду свою ящерицу». «Да, но это стоит мне больших усилий. А руды в этом городе много, и она очень коварна». «Ты можешь уехать. Сафи наведет здесь порядок, и вы вместе уедете на север. Там дел тоже хватает. Кроберги, так те с радостью присоединятся к вам. Тут для нас слишком жарко, и все время хочется пить». «А ты навари побольше пива», — пошутил Рис, но варварка не сочла это смешным. Скорее восприняла слова мага как тему для размышлений. «Так что, в конце концов, ты хочешь?» «Не знаю. Для начала надо заключить мир с Империей». «И на кой ли от это нам надо?» — недоумевал Досталь, искренне не понимая, зачем нужно заключать мир с побежденными. В качестве временной королевской резиденции был выбран один из самых красивых домов Масала, жилище мага Цетила, поспешно сбежавшего из города, как только прошел слух об убийствах студентов гильдии. Бывший член совета так скрытно покинул столицу, что прислуга до последнего не смела оставить дом, ожидая его возвращения, и теперь, дрожа от страха от вида страшных завоевателей, чуть ли не ежесекундно к месту не к месту раскланиваясь, всячески старалась угодить новым и грозным хозяевам. «Ты что ж, всерьез считаешь, что горстка наших воинов способна удержать такую территорию в повиновении?» — парировал Рис. «Что думаешь ты, Лагар?» «Я тоже за то, чтобы убраться поскорее обратно. Жаль, что мы не взяли город штурмом. Могли бы славно погулять. Здесь много бесхозного добра, которое стоит прибрать к рукам. Я тут присмотрел пару домов, там...» «Начинается!» — закатил глаза Рис. «Сафи, а ты что скажешь?» «Я королева Севера, а сюда нас привело 200-летнее владычество Империи, и пусть она расплатится за все то зло, что причинило нам и нашим предкам. Думаю, это справедливо. Так я говорю». Додион безразлично пожал плечами. Прожан никогда не был под властью Масала, и его не интересовала нравственная подоплека. Он вполне мог удовлетвориться понятием «военная добыча». «Я с тобой согласен», — высказался Брюер, кладя свой протез на плечо Достеля, призывая всех поддержать его. «Пусть теперь сами платят дань, и мы должны оставаться здесь, покуда нам не выплатят ее полностью». Его твердая уверенность в своей правоте была тут же подхвачена гулом баронов, которым уже мерещились сундуки, набитые золотом, серебром и драгоценной утварью. Рис не заблуждался насчет побудительных мотивов этой жадной своры, готовой рисковать своей и чужой жизнью ради возможности пограбить. Даже в глазах Сафи он заметил огонек стяжательства. Ему стало неприятно. Воспользовавшись всеобщей занятостью и обсуждением предстоящего дележа добычи, он прошмыгнул к выходу и вышел из общей залы. Уже в коридоре его внезапно кто-то ухватил за плечо. «Ты куда собрался, маг?» — поинтересовалась Цера, единственный, кто заметил его уход. «Что с тобой?» «Выгляжу шибко заняты». В сердцах, сбрасывая с себя ее руку, прорычал Рис. «Так и у меня дела найдутся». «Ну-ка, пойдем, я тебя провожу». Варорка слишком хорошо знала друга, чтобы не понять, что происходит с юношей. Они быстро спустились вниз и вышли на улицу. «Вот что я тебе скажу», — произнесла женщина. «Вижу, как тебе все это не нравится, но ты же не думаешь, что все эти люди пришли сюда ради каких-то твоих разногласий с магами. Они пришли за золотом. Они такие, какие есть. И ты это знал. Че теперь рожу корчишь?» «А ты? Ты тоже шла за мной за золото?» — угрюмо спросил Рис. «Я-то?» — Цера добродушно ухмыльнулась. «Я другое дело. Хотя от своей доли в добыче, пожалуй, не откажусь. А пошла из-за тебя и этой...» — она мотнула головой в сторону оставленного имя дома. «Золотоволосой бестии. Мне без вас скучно, а с вами вечно во что-то вляпываешься. Весело. Да и полюбила я вас». «Спасибо». Рис почти остыл. «Я тоже тебя люблю». Цера одобряюще подмигнула, приподняв правый уголок рта. «А хочешь совет?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Не суди о других по себе. Не все такие, как ты. Цени по другим меркам». «Каким?» «Смотри, от чего они могут отказаться. И главное, ради чего». Цера стала совсем серьезно. «В этом гораздо больше смысла, чем требовать от них свойств им не присущих. Да тьфу на тебя!» Внезапно осерчала Варорка. «Эка я заговорила, связавшись с Грамотеем. Но довольна об этом. Позволю знать, куда ты направляешься», — поинтересовалась она его планами. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Пожалуй, да. Мне надо срочно попасть в библиотеку, но есть и другое дело, которое требуется сделать еще раньше». «Говори». «Найди мне Акеля».Решетка была ржавая и такая тяжелая, что два здоровенных варвара с трудом смогли ее отодвинуть. По спущенной лестнице, карабкаясь словно обезьяна, наружу, щурясь от яркого света после полумрака зиндана, выбрался паренек в халате явно не своего размера. Он поежился, отходя от холода ямы, в которой просидел две ночи кряду, пока Цере удалось узнать, куда его засунули. «Вылазь, вылазь!» — приветствовал ее Рис, едва физиономия Акеля показалась над краем квадратного проема в земле. «Гроза толстых базарных торговцев!» «Я знал, что ты выпутаешься!» Парнишка улыбнулся, протягивая руку. «Но не думал, что так быстро. А то меня уже обещали повесить». Он потер шею, представив на ней петлю. «Вот этот!» И указал на ближайшего охранника. Человек с копейным, с собачьим хвостом бунчуком, с круглым щитом и в обычном для жителя Масала халате выглядел нелепо и совсем не походил на роль стражника. Скорее смахивал на мелкого торговца из-за нехватки людей, призванного на службу. Стражник напрягся, полагая, что пришедшие в тюрьму захватчики, оказавшиеся друзьями узника, могут его самого отправить в яму. Он смиренно стоял в стороне, ожидая своей участи, ничем не выдавая мучившего его страха, стараясь сохранять достоинство. «И за что же он собирался тебя повесить?» — спросила Цера мальчишку, свирепо глядя на охранника. «Я выполнял свой долг», — вжав под этим взглядом голову в плечи, ответил страж. «Мне сказали, что он перебежчик и предатель». «Мало из вас маги крови попили», — зло бросил Акель. «Рис, можно я его пну?» «Нельзя», — мягко сказал маг, с уважением посмотрев на человека, который, даже не будучи воином, до конца оставался преданным порученному делу. Он действительно выполнял свой долг. А тебе полезно было посидеть в яме. «Да ты чё?» — чуть не задохнулся от возмущения Акель. «Я же...» «Что у тебя здесь?» — перебил его Рис, кнув в грудь. «Уж не азар ли воров? Считай, познакомился с тем, что тебя ждет. Что вас делают с ворами?» Вопрос адресовался стражнику. Тот с подозрением покосился на женщину с топорами и угрюмо ответил. «Рубят руки». «Вот. А у вас, цера?» «У нас-то!» — хмыкнула грозная воительница. «У нас отпускают». «Благословенны будут те места, где живут такие, как ты!» — воскликнул Акель. «Храни их, Азар, и все, кто пошли за ним!» «Отпускают?» — недоумевал Рис. «Ты шутишь?» «Нисколько! Кроберг может убить Кроберга только в поединке или в битве. Вора на поединок никто вызывать не станет. Это позор! Мы отводим его в дикие снега и даем ему еды на 3 дня. Если через 3 месяца он вернется, ему все простится». «И многие возвращаются?» «На моей памяти никто на воровстве пойман не был, и, насколько я знаю из рассказов стариков, никто оттуда не возвращался. Поговаривают, так и бродят среди льдов белыми призраками». Женщина подмигнула ошарашенному парнишке. «Ну что, рискнешь красть у кробергов?» Акель боязливо замотал головой. Несмотря на добродушный тон женщины, ему не хотелось пытать удачу, воруя у варваров, которые, судя по всему, наведут в Массале свои порядки. «А что я жрать буду?» — хмуро буркнул подросток. «Что брат с сестрой жрать будут?» «Работать не пробовал?» — спросил Рис. «А что я умею? Тырить колбасы, подрезать тощие кошельки у ротозеев? Но еще камни пулять. Только за это не платят». «Прачник ты действительно хороший!» — похвалил его воительница. «А работу? Работу я тебе найду. Пойдешь ко мне в помощники?» «Че делать-то?» — недоверчиво спросил Акель. «Цера?» — не веря своим ушам, воскликнул Рис. «Ты ли это? Где Кроберг и где работа?» «Помолчи, маг! Ну как, согласен?» «Оплатить будешь?» — деловито поинтересовался паренек. «Или только за еду?» «И платить буду, и кормить тоже. В накладе не останешься». «Тогда я согласен». Акель протянул руку для заключения соглашения. Цера взяла ее в свою, не по-женски мозолистую ладонь. Бывший воришка замысловато принялся перебирать пальцами и вскоре уже сжимал ее запястье. Его работодательница на удивление ответила тем же, на лету осваивая местную форму договора. Под конец они хлопнули друг друга по плечу и столкнулись кулаками. Ритуал был завершен. «Ну смотри», — предупредил женщина. «Если что, оторву голову». «Я у своих не краду», — самым серьезным видом заверил Акель. «Крысятничество у нас карается сурово. Обмазывают медом и сажают голым в муравейник». «Годится», — одобрила методы воспитания цера. «Мы его забираем», — обратился она к стражнику, ждущего, чем закончится посещение Зиндона чужеземцами. «У нас здесь все, маг?» «Нет», — вскрикнул Рис, вспомнив, что у нее есть еще одно дело. «Надо найти деда Гасана». «Как ты, старик?» Смрад ямы ужасал. Вонь от нечистот до слез резала глаза. Рис, стараясь реже дышать, грел руки, намереваясь облегчить страдания узника. Дед Гасан умирал. Беспрестанно сплевывая с кашлем легкие, судорожно глотал ртом зловонный воздух. Старческие пальцы протянулись к юноше, из последних сил перехватывая его запястье. «Не стоит, маг», — с трудом произнес он. «Я все. Но спасибо, что нашел. Неприятно подыхать так, в дерьме. Вытащи меня отсюда и считай, мы квиты». Рис все-таки не послушался и сотворил несколько кругов над грудью старика. Тело перестало содрогаться при каждом вздохе, да и сам кашель стал значительно реже. Маг оглядел внутренность ямы. 8 темных силуэтов, поджав под себя колени, молча сидели вдоль стен. Юноша чувствовал их взгляды на себе. Вряд ли кто-нибудь из них решится напасть на него. Они слишком ослабели от голода, чтобы даже вовсмером управиться с добровольно спустившимся в этот ад безумцем прежде, чем к нему придет помощь сверху. «Выбирайтесь отсюда», — скомандовал Рис, с отвращением представляя, что должны ощущать люди, проведя здесь хотя бы несколько дней. «Только помогите мне вытащить его наверх. Цера, бросайте веревку». Ожившие силуэты наперебой, мешая и отпихивая друг друга, приблизились, опасаясь, что свободу получат лишь те, кто поможет юноше. «Да успокойтесь вы!» — в раздражении крикнул на них Рис. «Все вылезете! Ты и ты!» — он указал на самых крепких узников, одновременно продевая петлю под мышками деда Гасана. «Подталкивайте, только поаккуратней!» Через несколько минут Цера и двое пришедших с ними кробергов с брезгливостью рассматривали освобожденных. Грязные, дурно пахнущие, они были настолько омерзительны, что даже смотреть на них было противно. «Это что, местные воры?» — с изрядной долей годливости спросила варварка. «И на кой ты их выпустил?» «Каковы бы ни были их прегрешения, — продолжая заниматься больным, — пояснил свое решение Рис, — но лучше смерть, чем такая жизнь». «Горбатого только могила исправит. Это про тебя. Пропадешь ты со своей жалостью, маг. Ладно. Эй вы, варьё!» — прорычала Цера, морщась от вони, источаемой бывшими пленниками. «Запомнили удовольствие сидения в вонючей яме? Так вот, если кто из вас попадется на воровстве в моем городе, сочтет за счастье вновь очутиться здесь. Все поняли?» 8 главарей воровских кланов без особой радости кивнули в ответ, прикидывая в уме, каково им будет при новой власти. Выводы были неутешительными. Вид грозной женщины, с непокрытым лицом, но с оружием, ясно говорили о ее суровом нраве, и каковыми должны быть мужчины ее племени, если их жены могли внушать такой трепет. Рис все крутил и крутил руками над телом деда Гасана, уже начиная понимать, что его умение не имеет власти над той, которая рано или поздно придет за каждым. Старому вору оставалось недолго. «Брось!» — прохрипел он, улыбаясь лекарю. «Не продлевай мои дни. Не хочу. Я еще помню себя молодым, сильным и ловким. И осознавать себя беспомощным слишком горько. Все, устал. Отпусти меня». Молодым и сильным лицо мага просияло. Ему в голову пришла чудесная мысль. «Потерпи немного, старик. У меня есть для тебя подарок. Парк, Норк», — обратился он к двум кробергам. «Отберите у стражников копья и сделайте носилки. Надо отнести этого человека в одно место». Я тебя узнал. Узкоглазый торговец признал в нем того мальчишку, который 2 года назад покупал у него тигра, и встретил уже не как в первый раз угрюмо, а улыбаясь, как лучшему покупателю. «Привет и тебе, уважаемый торговец», — улыбнулся в ответ Рис. «Позволь узнть, как здоровье того тигра, которого мы позаимствовали у тебя в прошлый раз». «Тигр не только выжил», — поклонился собеседник, «но и благодаря деньгам, уплаченным твоим другом, откормлен и был продан заящему купцу для зверинца где-то на западе. Зачем пожаловал? Снова нужен тигр?» «Покажи свой товар. Может, что и приглянется». «Прошу, дорогой гость, проходи». Торговец сделал приглашающий жест. «Смотри, что у меня есть». Рис отметил про себя, что, как и в прошлый визит, хозяин не лебезил перед покупателем, но был радушен и предупредителен, желая видеть в юноше, если не знатока, то хотя бы человека, способного милосердно относиться к животным. Они шли вдоль ряда клеток с тиграми, крупными пантерами, а также пустынным львом и огромным лигром. Но Ризу все это не подходило. Наконец продавец с покупателем дошли до крайней клетки. «Вот то, что нужно!» — воскликнул маг. «Любезный хозяин, будь так добр, пригласи сюда моих друзей, что пришли со мной и принесли умирающего старика». По широкой улице, по направлению к главным городским воротам, шел юноша в сопровождении подростка. Между ними, мягко ступая лапами, двигался пятнистый зверь. Двое, казалось, совсем не опасаются свирепого хищника, наоборот, считают его своим другом. Они по очереди обращались к нему, и, судя по тому, что зверь поворачивал голову в сторону разговаривающего с ним, он их прекрасно понимал. Прохожие из числа местных испуганно провожали путников взглядами, спеша удалиться, едва троица проходила мимо них. «Кто это с тобой, мастер Рис?» Судя по доспехам, окликнувший мага-десятник был из людей Досталя, несших охрану ворот. Он с любопытством смотрел на невиданную им ранее большую кошку. «Да вот, провожай друга. Разрешишь ли ты нам пройти?» По здравому размышлению, вряд ли найдется человек, рискнувший отказать магу, способному превратиться в дракона, — пошутил десятник, уступая дорогу. Да еще в сопровождении такого красивого зверя. Зверь снисходительно кивнул маленькой головой, принимая комплимент в свой адрес. Компания вышла за ворота и некоторое время молча шла вдоль стены. Наконец они остановились. Немного постояли. «Ну, дед Гасан, — сказал юноша, — дальше сам. Теперь ты снова молод, ловок и силен. Все, как ты хотел. Прощай. Вспоминай меня иногда. И держись подальше от людей. Так тебе будет легче стать зверем». Гепард поглядел на него, после чего, изящно выгнувшись, сделал несколько прыжков, словно приноравливаясь к новому телу, пробуя его на послушность, и, резко повернувшись, издал звук, чем-то напоминающий птичий клёкот. Мотнул головой и бросился прочь, лавируя между громадными валунами и скрываясь из виду. «Пойдем и мы, что ли?» Рис вспомнил, что эту ночь, как и полдня до этого, провел в библиотеке гильдии, изучая архив Ульриха. Ему внезапно безумно захотелось спать. Сафи, небось, сердится, что я ушел, не предупредив. Все будет как раньше. Начнет упрекать, что я ее не люблю. Скажи, а твоя сестра тебя упрекает, если ты не ночуешь дома? «Женщине надлежит безропотно ждать мужчину. А мужчина не должен давать отчет о своих действиях», — задрал подбородок Акель. «Иначе, что он за мужчина?» «Не-е-е. С ней этот номер не пройдет. Она ведь леди Сафи, королева Севера, и я ее...» «Мастер Рис!» В разговорах они дошли до ворот. Навстречу им бежал тот самый десятник, с которым маг разговаривал, когда выходил из города. «Мастер Рис, их поймали. Разъезд Брюера перехватил со стороны южных ворот. Велено тебя найти». «Кого поймали?» — не понял Рис. «Твою жену», —